По окончании хождения за Беловодьем где-то чего-то не вернулся в Бухтарминскую долину, а пришел в город Бийск, что на востоке Алтая, где сел и зажил вполне обыкновенной жизнью. Занялся кожевенным ремеслом, в чем преуспел, даже забогател, женился, нарожал 6 детей. Короче говоря, стал одним из добропорядочных, зажиточных мещан города Бийска и вроде бы начал даже посещать Никонянскую церковь. Одного из его сыновей звали Григорием, и у того, в свою очередь, родился сын, которого нарекли Ильей. Видимо, Илюша уже в раннем детстве показал себя смышленым и любознательным мальцом. Иначе чем объяснить тот факт, что по достижении 9-летнего возраста отец отправил его учиться в далекий Санкт-Петербург? Конечно, гимназии наличествовали и поближе, и обучение в них стоило подешевле, но отец захотел дать сыну самое лучшее образование из возможного, и средства на это жалеть был не намерен. Перед самым отъездом Илюша был отведен попрощаться с дедом Антиохом, который в то время уж не выходил из своей комнаты и почти не вставал с кровати. Дед выгнал из своей комнаты всех, кроме Илюши. Надо сказать, что до последних минут авторитет у деда в семье был непререкаемый. Домочадцы слушались его, как новобранцы грозного сержанта. Показал пальцем, чтобы внук придвинул стул поближе к кровати, и заговорил тихо, почти шепотом. — Запомни мои слова, хорошенько запомни, как стих заучи и повторяй всегда про себя. Сперва молитву Божию скажи, потом мои слова. Голос деда сделался еще тише. — Страна небесный хлам на самом востоке, там найдешь ответы. Истинная пирамида, там ключ к замочной скважине. И слово главное запомни — Аркаим. Аркаим и есть Беловодье, место, где царство и земное, и небесное сходится, где один раз в много столетий решается судьба мира, где ты сам можешь стать судьей. Запомнил? Илюша кивнул. Ты смышленый, ты не забудешь. Илюша всегда боялся деда. И не случайно тот навсегда запечатлелся в его памяти этим грозовым библейским старцем. Лохматая борода, гневно сдвинутые брови, пальцы сжимают березовый посох, которым он громко лупит об пол. Но в тот момент, если умом не понимая, что видит деда в последний раз, то чувствуя, решился задать ему вопрос. — Дедушка, а когда вы за Беловодьем ходили, то что видели? И внутренне сжался, ожидая, что дед накричит на него, но тот не накричал. «Лучше бы и не видел того, что видел», — вздохнув, прошептал дед. «Но я ошибся, и теперь за это расплачиваюсь. А хуже нет, чем ошибиться и не суметь исправить ошибку. Но ты не ошибешься, ты все сделаешь правильно. Когда настанет час вращающегося воздуха, ты все поймешь». И успеешь встать в круг света. А теперь ступай, я устал. Дед умер спустя месяц после отъезда внука в столицу, о чем Илюша узнал из отцовского письма. «Хочу заметить», — Ольшанский поднял палец, — «из этой книги я узнал слово Аркаим, когда до открытия сего замечательного места оставались годы и годы. Между прочим, я спрашивал у отца, у учителей, у всех, короче, кто казался мне в те пацанские годы умным и образованным, что такое Аркаим? Никто ничего не знал. Отродясь, говорили такого слова, не слыхали. Вот так-то. Ну, ладно, вернемся к жизнеописанию автора «Дороги в Атлантиду». Илья Григорьевич Пашутин поступил в столичную классическую гимназию. Через положенные 8 лет закончил ее и, продолжая получать денежную помощь от отца, стал студентом Петербургского университета по географическому факультету. Понятное дело, дедовские слова он, как отче наш, не повторял. Довольно было и того, что он просто помнил их и забыть никак не мог. И уж те ли слова виноваты, или просто так само оно сложилось, но как раз в студенческие годы Илья серьезно заинтересовался буддизмом, Дальним Востоком, астрофизикой и популярным в те годы социокосмизмом. Сей интерес привел его в русское общество любителей мироведения, общественной организации, чьей задачей являлось объединение людей, увлеченных естествознанием и физико-математическими науками. Он прилежно посещал проводимые обществом семинары, собственную обсерваторию общества, знакомился со множеством самых разных людей, а вскоре, как-то так незаметно, и сам стал одним из самых заметных людей этого общества, на лекции которого ходили слушатели. Он съездил с экспедицией в калмыцкие степи, съездил на Алтай, в ту самую Бухтарминскую долину, где еще жили раскольники, помнившие его деда, побывал в Поморье. И по материалам экспедиции, множество прочитанных по интересовавшей его теме книг, по материалам бесед с учеными людьми и с людьми зачастую безграмотными, но знающими. В 907 году Илья Григорьевич Пашутин написал книгу «Дорога в Атлантиду», чудом сохранившийся экземпляр, который попал в руки Ольшанского.